Глава вторая. Марчелла. «Какого черта?» — пихает меня в грудь Джованни. Он уже не улыбается, да и Андреа стоит с выпученными глазами. Думал, парни будут радоваться куда дольше, что меня не разорвало на куски тем взрывом. Впрочем, понятно. Первый шок прошел, и теперь они злятся. Я ведь 3 месяца не пытался разубедить их в своей смерти. Бросаю тяжелый взгляд на Джованни, и тот мигом извиняется. Прости? Ладно уж, учитывая обстоятельства, прощу. А вообще, даже кузену не дозволено меня по-хамски пихать. Я просто... Черт, дружище, слушай, мы были уверены, что ты покойник, продолжает Джованни. Никола и Андреа дружно кивают. Хотелось бы знать подробности, подает голос Андреа. Никаких подробностей они не получат. Да, друзья, и все же это не значит, что я им полностью доверяю. Особенно теперь, после того, как кто-то вознамерился прикончить главу семьи Коста и его прямого наследника. С отцом они преуспели. Однако расправиться со мной я никому шанса давать не собираюсь. Все мои мысли теперь о мести. Возможно, за последние годы я практически потерял уважение к отцу. Вот только никто не может так просто уничтожить члена мафиозной семьи и не поплатиться. В дверь заходит другая группа студентов, и их преподаватель отправляет нас на занятия по расписанию. «Расскажешь после уроков, хорошо?» — говорит Никола. Энни с Андреа устремляются трусцой по коридору. Мы с Джованни небрежно шествуем на следующую пару. «С каких это пор они смотрят в рот учителям?» — спрашиваю я кузена. Окончить среднюю школу нам 4 помогло только имя. Мы стали там рекордсменами по количеству прогулов, однако директор до смерти боялся наших отцов, потому и не призывал нас к порядку. К тому же наверняка не желал оставлять таких учеников на 2-й год. Джованни ухмыляется. «Ты пропустил установочную сессию, но скоро поймешь. Опоздания здесь недопустимы. Несколько прогулов, и тебя вышибают из академии». Я лишь смеюсь. А кузен останавливается и качает головой. «Я не шучу, Марчелла. Твоя, то есть наша фамилия, здесь никакого значения не имеет». Позволяю себе усомниться в его утверждении. Впрочем, я никогда не планировал поступать в это жалкое училище, где нужно притворяться, будто вновь попал в детский сад, и быть паинькой. Без пистолета и ножа чувствую себя голым, особенно когда встречаю детишек других мафиози и политиков. Академию Сикура итальянская мафия основала 30 лет назад, после ряда кровопролитных битв за сферы влияния. Тогда погибло огромное количество подающих надежды мафиози, и главам семей пришла в голову блестящая идея — создать школу на нейтральной территории. Для этих целей выделили небольшой участок в самом сердце страны. В принципе, там находились владения Виталия. Однако этот кусочек обособили на уровне закона. Мафиозным бизнесом в Соединенных Штатах заправляют 4 итальянские семьи. Коста контролирует северо-восток Ла-Росса, которым принадлежит Мирабелла, юго-восточную часть. На северо-западе обосновались Витали, на юго-западе — Аккарди. Каждый из семей имеет право посылать своих детей в академию по достижению ими 18 лет, не испытывая беспокойства, что кто-то снесет им башку. Такая здесь политика, нулевая терпимость к насилию. Никакого оружия, разве что на занятиях по боевой подготовке. В конце концов, услугами академии разрешили пользоваться и другим мафиозным семьям — ирландцам, русским и даже членам наркокартелей. Потом опустились до того, что стали принимать детишек-политиков исключительно из финансовых соображений. Астрономическая плата за обучение позволяла 4 семьям основателей набивать карман, поэтому и начали допускать исконных врагов, давая нам возможность оценить их потенциал. «Но мне-то ты все расскажешь», — заглядывает в глаза Джованни, и я выныриваю из воспоминаний. «Что-что?» Мы выходим из здания, хотя следующая пара должна вот-вот начаться на 2-м этаже. «Что ж, посмотрим, какой вес тут имеет фамилия моей семьи». Как, черт побери, ты умудрился остаться в живых, и почему твой брат вынужден теряться в догадках вместе со всеми, вот что? Джованни злится, оно и неудивительно. Разумеется, он оскорблен в лучших чувствах. Пусть кузен, но он мне и правда как родной брат. Его родители погибли в автокатастрофе. Их машину спихнул с моста другой автомобиль, и мы приняли парня под свое крыло. Так и должна поступать настоящая семья. Спускаемся по внешней лестнице, и я осматриваю двор. Где тут можно поговорить? Он указывает подбородком направо, и я следую за ним. Сейчас трудно доверять даже брату, ведь у него тоже могут быть свои резоны желать мне смерти. Дедушка советовал относиться с подозрением к каждому, не исключая Джованни. Здесь, в академии, я безоружен. Другое дело, что могу убить и голыми руками. Это не проблема. Кузен ведет меня к забору из металлических штырей, за которым мы сидим словно в ловушке, в этой школе типа Хогвартса. Правда, разница есть. Здесь учат не волшебству, а умению нарушать закон. Я, например, записан в кружок по ножевому бою. Видать, кто-то решил надо мной подшутить. Это самый дальний угол кампуса. Надо только быть начеку, чтобы не попасться на глаза охранникам. Главная часть кампуса, где находится учебный корпус и общежитие, огорожена упомянутым железным забором, за которым простираются сотни акров пустынной холмистой местности. Из растительности там только трава да редкие деревца. С проходящей вдалеке проселочной дороги кампус не видно. А уж понять, что здесь происходит, и подавно никто не поймет. Джованни достает пачку сигарет и, прикурив, выпускает из уголка рта струйку дыма. «Ну как тебе удалось выжить?» «Я фартовый сукин сын, другой причины нет. Беру паузу, прежде чем изложить свою историю. Надо изменить кое-какие подробности. Ни к чему Джованни знать все в точности». Отец вызвал меня на нашу яхту в одной из гаваней Нью-Йорка. Вроде бы намечался разговор о моей женитьбе на Мирабелле и укреплении связей с семьей Ларосса. Было уже поздно, и я злился, тем более папаша заставил меня ждать, пока дотрахает свою шлюху. Потом вышел в шелковом халате с поясом, затянутым под висячим брюхом. Джованни ухмыляется, а у меня уже этот образ вызывает лишь отвращение. Папаша вечно разгуливал с таким видом, словно он мистер Олимпия. Никогда этого не понимал. Конечно, люди вокруг него трепетали за свою жизнь. Денег и власти хоть отбавляй. А в остальном отец был всего лишь тучным мужчиной среднего возраста. Сильва, его последняя пассия, появилась минут через пять, тоже в шелковом халатике. Сильва ничем не отличалась от остальных шлюх. Алчная потаскуха, всегда готовая отсосать отцу, лишь бы быть при нем. Не думаю, что она врубалась, как делаются дела в нашей семье. Мать безвылазно находилась в семейном особняке, и папаша, поимев Сильвию, возвращался домой. Всегда возвращался, и никогда от матери не ушел бы. О разводах в семье Коста не было и речи. Разводы могут нарушить бизнес, противоречит принципу преданности, поэтому в семье царит полное понимание. Полагаю, мать знала, где отец проводил тот вечер. Во всяком случае, отдавала себе отчет, он кого-то трахает. Честно говоря, подобное положение вещей ее, вероятно, устраивало. «Сильва?» — переспрашивает Джованни, снова выпуская дым изо рта. «Она была на похоронах твоего отца». «Ну да, дерзкая чертовка, тут и говорить нечего. Мы медленно продвигаемся по тропинке вдоль забора. Так вот, папаша поступил чей-то звонок. Он ответил, мол, пуду в 10, и ушел переодеваться в каюту. Сотый раз вспоминаю, как развивались события дальше. Неужели я что-то упустил? Какую-то зацепку, которая может указать на убийцу?» Сильва сидела напротив меня, раздвинув ноги, давала возможность рассмотреть ее бритую щелку. «Эй, Марчелло, я слышала, ты женишься на этой девчонке Ларосса?» Никогда не мог понять, почему Сильва постоянно крутится рядом. Отец в ее присутствии обо всем говорил открыто. Считал ее просто тупой, ничего не соображающей шлюхой. Грустно сознавать, каким сибаритом он стал к концу жизни. «Ну да», — кивнул я. «Она красивая!» Халатик Сильва распахнулся, обнажив округлые сиськи. «Господи Иисусе! Неужели думает, что я собираюсь делить ее с папашей?» «Да, красивая», — кивнул я, встал и допил виски. «Ты знаешь, куда обращаться, если она вдруг будет не в настроении». Сильва перегнулась через стол, подхватила виноградинку и медленно, игриво отправила ее в рот. Слава богу, переодевшийся отец соизволил появиться на палубе и избавил меня от необходимости поставить эту шмару на место. Наклонившись, чмокнул ее в щеку, однако Сильва тут же заставила его пригнуться, впилась ртом в губы и протолкнула язык ему прямо в горло, не переставая наблюдать за мной. Папаша помял ее грудь, и шлюха, застонав, взяла его руку и сунула себе между ног. Отец довольно заворчал. «Хочу, чтобы ты была мокрой, когда я вернусь. Буду трахать тебя до рассвета». Он поднял ее из кресла, и теперь она красовалась в полностью распахнутом халатике. Я демонстративно уставился в другую сторону. «Хватит с меня этого дерьма». «Марчелло, не отводи глаз», — скомандовал отец. «Ты уже не мальчик». Я медленно повернулся. Папаша встал за спиной Сильвы, схватил ее за сиськи, потом провел руками по телу до промежности. Фигурой она обладала потрясающей, однако мне было по барабану. «Можешь ею пользоваться, когда захочешь. Я разрешаю, сынок». Она улыбнулась и, выпятив грудь, захныкала, мол, не хочу, чтобы ты уходил. Еще разок поцеловала папашу и помяла его член сквозь штаны, пытаясь возбудить напоследок. «Дождусь тебя и отсосу досуха». Отец снова заворчал и сделал шаг назад. «Черт тебя подери, женщина! Что ты со мной делаешь?» Он бросил взгляд в мою сторону. «Она ненасытна и готова на все, сынок. Дьявол, какой же я везучий!» Хлопнув меня по спине, он полез по трапу, и мы с охранниками последовали за ним. Зачем отец предложил мне Сильву? Знает ведь, что я на него злюсь за связи с другими женщинами. Хочет опустить меня до своего уровня, облегчить угрызение совести? «Ну а дальше-то что?» — жадно интересуется Джованни. «Хм. Похоже, я отклонился от темы из этой истории с Сильвой. Ну уж больно мерзко звучало предложение отца попользоваться его шлюхой, пока мать в одиночестве сидит дома. Папаня был тот еще урод. Никогда не мог взять в толк, почему женатый мужчина, которого ждет идеальная спутница жизни, откапывает на помойках каких-то путан, уделяет им свое время и внимание. Дальше мы сели в машину и поехали на один склад. Я там раньше не был и начал расспрашивать отца, но тот больше отмалчивался. Зашли внутрь. Папаша даже не подумал достать пистолет, а я свой снял с предохранителя. Все выглядело так, будто нас ждала ловушка. Двинулись по коридорам, и я услышал крики. Чем дальше мы шли, тем громче они становились. Наконец попали в большой зал. Там толпилось несколько сотен людей, собравшихся вокруг импровизированной арены. Короче, он привел меня в подпольный бойцовский клуб. «Помнишь, ты хотел вступить в такой лет в 16?» — ухмыляется Джованни. «После тренировок скорость реакции в драках у меня точно стала быстрее». Выдергиваю из пальцев кузена сигарету, делаю затяжку и швыряю в него окурок. Он уворачивается и хлопает меня по плечу. «Да, правда, братишка». Отец подвел меня к парню, который там, видимо, распоряжался. Во всяком случае, оглашал правила боя и общался с бойцами перед началом первого раунда, а его охранник собирал деньги. Короче, мы постояли у ринга, дождались, пока одного из бойцов не изобьют до полусмерти, хотя он и не упал. Судья начал объявлять итоги, и нас проводили в заднюю комнату. Папаша представил меня распорядителю и заявил, что теперь клубом управлять буду я. «Наверняка парень пришел в восторг», — смеется кузен. «Мы оба посмотрели на отца как на ненормального. Я вовсе не собирался снова заниматься подпольными боями. Тот чувак, конечно, взбесился, но, похоже, он был должен папане чертову уйму денег. В общем, идиот утратил над собой контроль, наши охранники его схватили и удерживали, пока отец выбивал из него дерьмо. Сопротивляться он, ясное дело, не мог, Ему еще и руки связали за спиной. Не самый спортивный способ выяснить отношения, вновь хихикает Джованни. Сложно с ним не согласиться. Говорю же, папаня был та еще задница. Ну да. Короче, когда мы вышли, белая рубаха отца была вся в красных пятнах. Я, слава богу, тогда оделся в черное. Всегда ношу темную одежду, я ведь не полный кретин. Кто знает, когда тебя забрызгает чужой кровью. Значит, мы двинулись к выходу, и когда уже приближались к дверям на улицу, изнутри хлынуло возбужденное стадо. Началась жуткая свалка. Мы были при стволах, однако понятия не имели, каким оружием располагают эти люди. Там куча народа, нас всего четверо. Я, отец и два охранника. Опять же, в толпе могли быть переодетые копы. Идиот, заправлявший клубом, не слишком заботился о безопасности. Короче, мы бросились на улицу. Пока я выбирался, продираясь через кучу тел, охранники уже запихнули отца в машину. И тут она взлетела на воздух. «Вот дьявол!» — бормочет Джованни, ероша волосы и выпучивая голубые глазища. Начался хаос, крики, и я под это дело тихо смылся. Не знал, кого хотели убрать, меня, отца или нас обоих. Добрался до дедушки, и он настоял, чтобы я не проявлялся, пока не выяснится, кто нас заказал. «Рано или поздно они за это заплатят», — сказал он. «Мы делаем круг и возвращаемся к входу. Понятия не имею, как я тут буду выживать, словно крыса в клетке, ей-богу. Я вообще не привык, когда мне говорят «нет». За столом под деревьями сидит Мирабелла. Общается с Софией. Сильва права. Моя невеста прекрасна. И все-таки она настоящая заноза в заднице. «А с ней что будешь делать?» — кивает Джованни на Мирабеллу, прикуривая новую сигарету. «Как что делать? Женюсь, конечно». «И почему ты никогда не ищешь легких путей?» — качает головой кузен. «Потому что я, Коста, дружище, была договоренность, и если я пойду на попятный, тем самым проявлю слабость. Нельзя же упускать выгоду от этого брака». Мирабелла сидит к нам спиной, и я делаю шаг вперед, Джованни следует за мной. Самое время разобраться в наших отношениях. Увы, поговорить не получается. Меня задерживает преподавательница. Направляется ко мне, размахивая каким-то листком. Поспешает, покачиваясь на маленьких каблучках. Я насмешливо ухмыляюсь. «Выморчала Коста», — осведомляется она, скрестив руки на груди. Расточка в ней 5 футов 2 дюйма. Черные волосы откинуты назад. На висках пробивается седина, вес стремится к нулю. Поправляет очки на носу, ожидая ответа. Я мог бы раздавить ее 2 пальцами, словно муравья. «Он самый. Вы прогуляли мое занятие, мистер Коста. А раз так, сегодня вечером вам дежурить по кухне». Она протягивает мне листок и разворачивается на каблуках. «Не знал, а? Любые наказания здесь сводятся к хозяйственным обязанностям. Не забудь воспользоваться средством для мытья посуды. Не то руки будут, как у посудомойки», — хохочет Джованни и оставляет меня в одиночестве. Ублюдок. Он-то знает местные правила, потому что 2 года жил здесь, точно у Бога за пазухой. Я тем временем учился под руководством отца, после того, как у дедушки нашли заболевание почек. Мирабелла оборачивается, и мы встречаемся взглядами. Смотрит она холодно и надменно. То ли ее научили скрывать страх, то ли она меня и в самом деле не боится. Ничего, дело поправимое. Разберемся.